Глава 8. Сокровища затонувших кораблей. Я почти не сомневался, что зеленый вот-вот захлопает крыльями над головой и гнусным голосом кабацкого пропоицы изречет очередную пошлость. Но в том-то и дело, что почти. По всему выходило, что остров этот непростой, как и весь район. Ведь уже 6-й день пошел, как я за бортом оказался, а зная скорость галеры, нетрудно подсчитать, что они уже 3 раза должны успеть меня разыскать. Воды здесь, конечно, опасны из-за обилия рифов и сильных течений, но Саед при всех своих суицидальных наклонностях утонуть, если и согласится, то непременно в кровавом бою, получив не один десяток ран и уйдя на дно под тяжестью иссеченных мечами доспехов. Капитан он неплохой, это даже бакайцы признавали, хотя и скрипя зубами. Да и майтийцы, кому попало, вряд ли доверят один из своих последних военных кораблей. Тем не менее, ни Саеда, ни попугая не наблюдалось. Или с ними что-то случилось, или нюх птица в этих местах работает не так хорошо, как хотелось бы. Ждать от моря погоды в такой ситуации — не самый лучший выход. Но и сломя голову, срываться с острова тоже будет глупо. Здесь я вряд ли пропаду, а вот в море всякое может случиться. В итоге выбрал компромиссный вариант. Неспешно готовится отплыть своими силами. Нью, пришибленная переносом, сменой пола и месяцем робинзонады, соглашалась со всеми моими предложениями, даже не пытаясь проявлять инициативу. Со временем, возможно, у нас дойдет до споров, но пока что никто даже словом не противился моим замыслам. Для начала я хотел восстановить плот, на котором Нью добралась до острова, и поэтому с утра попросил мне его показать. Увы, в этом вопросе меня поджидал жестокий облом. Плавательное средство плохо пережило столкновение с рифами. Точнее, вообще не пережило. Вытащить на сушу удалось лишь часть вещей и обломков. По сути, ничего, кроме бочки и сундука, не уцелело. Пара досок не в счет. На мой вопрос, где все остальное, Нью сообщила, что обломки унесло сильными волнами. Возможности вытащить разбегающееся добро не было. Она с трудом спасла лишь самый ценный груз. Кое-какие мелочи потом нашла на берегу. Из бочки, бочонка, сундука и пары досок соорудить морской плот вряд ли получится. Уже это и кретин поймет. Также я представлял, что не имея ни топора, ни пилы, будет очень непросто заниматься лесозаготовками. Можно, конечно, часами колупать деревья тупым кинжалом или пережигать их, обкладывая сушняком, но эти варианты меня не вдохновляли. И еще запало в голову, что не так далеко на рифах лежит разбитый корабль. Как минимум источник пиломатериалов, как максимум можно разжиться инструментами, и не только ими. Расспросив Нью, узнал, что добраться до обломков не так просто. Мешает все то же течение, двигаться придется ему навстречу. Лучший вариант — дождаться попутного ветра, тогда оно мешать будет меньше. Но ждать мне не хотелось. Если этот коллега в хрупком девичьем теле сумел туда добраться, то я обязан повторить его свершение, пусть даже обстоятельства будут хуже, не придумаешь. На дело пошел один. Ветер далек от попутного, Нью может попросту выдохнуться на полпути, а лишние проблемы мне ни к чему. Оставил ей оба ножа, кинжал и ценные указания. Пусть пока занимается заготовкой бамбука. Он обязательно пригодится при строительстве плота. И вообще, нечего ей без дела сидеть. Раньше мне моря нравились. Я человек сухопутный, и все воспоминания, в которых фигурировали эти огромные водоемы, ассоциировались с чем-нибудь приятным. Бодрящая вода, смывающая потную усталость от летней жары, новые места, интересные и красивые, ничего не делание, заключающееся в валянии на шезлонге, совмещенное с загоранием и разглядыванием симпатичных девчонок, одетых чуть приличнее Евы. Эх, времена были. А теперь начал море ненавидеть. Ассоциировалось оно у меня только с тяжелой работой, голодом и жаждой. Вот и сейчас пахал как вол, пытаясь добраться до полосы камней, меж которых пенились разбивающиеся волны. Махал руками и ногами энергично, но складывалось впечатление, что застыл на одном месте. Удвоил усилия, работая на износ. Зато камни начали заметно приближаться. Интересно, хватит меня на то, чтобы добраться до них? Или лучше сдаться, плюнув на все, пока не отнялись руки и ноги? Встречное течение поможет вернуться. Сдаваться не стал. Иногда я бываю очень упрямым, особенно если вспомнить о Нью. Мой статус в ее глазах сильно упадет. Я ведь с таким уверенным видом вещал, что боковой ветер мне нипочем, и сильное течение — ерунда. Каково будет после такого возвращаться с пустыми руками? Пока что весы лидерства в нашей непростой паре склоняются в мою сторону. Но все можно легко испортить, если покажешь себя несостоятельным балаболом. Вроде с того проклятого шторма море давно должно успокоиться, ведь сильный ветер налетал лишь один раз, вчера, с грозой. Но почему-то здесь, возле камней, волны вели себя, как бешеные собаки при виде кошки. Попытка передохнуть, подержавшись за первый встречный валун, была грубо пресечена. Меня попросту оторвало и понесло совсем не туда, куда хотелось бы. Пришлось на остатках сил вновь начинать трепыхаться, сражаясь с упрямой стихией. А следующий камень меня стукнул все теми же любезными волнами. К счастью, я ждал от них подлянки и успел подготовиться к столкновению. Но все равно приятного было мало. В общем, пока выбирался на относительно спокойное место, заработал несколько ссадин и синяков. Как оказалось, выбрался совершенно напрасно, потому что никаких следов разбитого корабля здесь не наблюдалось. Хотя Нью уверенно показывала пальцем именно сюда и чуть ли не клялась, что именно здесь, занесенный приливом на недосягаемую для нынешних волн высоту, покоится потрепанный корпус пузатого купеческого парусника. Я не поленился ее расспросить о деталях, потому почти не сомневался в определении судна. Купеческие посудины здесь строили пузатыми и высокими. Пусть даже жизни скалы его потрепали, остатки должны броситься в глаза. Не без труда вскарабкался на скользкий камень и начал обозревать окрестности. Среди рифов заметил лишь пену, да вдали, на полпути к берегу, резвилась стайка дельфинов. И где же корабль? В западном направлении рифы высоко выдавались из воды, в одном месте чуть ли не остров образовывая. Настоящая скальная стена нескольких метров высотой, сложенная отдельными каменными столбами, выдающимися из моря. Там, среди них и над ними, виднелось что-то подозрительное. Возможно, тот самый корпус корабля. И пусть Нью говорила, что он гораздо ближе, веры ей нет. Не в том смысле, что врет много, хотя врет без сомнения много, а потому что, по-моему, до сих пор в себя не пришла после переноса. Слишком долго оставалась одна одинешенька, запертая в незримых стенах необитаемого острова. Вроде с виду нормальная, но, если присмотреться, заметно, что нездоровые чертики в глазах пляшут. У меня вот адаптация прошла куда легче. Человек ведь существо социальное, в толпе ему гораздо проще. Будем считать, что искомый корабль за теми скалами. Это примерно километр. Можно почти весь путь пройти по камням, где-то по суху, где-то по пояс, и более в воде. Не имея обуви, я очень сильно пожалею, если выберу эту дорогу. Лучше уж морем, сражаясь с течением. Благо, здесь хватает тверди, чтобы устраивать себе отдых, не выбиваясь из сил. Невыносимо жаль, что мои ботинки забрала трижды проклятая вода. Здешнее море, стиснутое рифами со всех сторон, оказалось куда более проклятым, чем привычное. Местное течение — это просто нечто. Даже течением назвать его язык не поворачивается, скорее перекат на горной реке. Давненько я подобного кошмара не видел. С того самого дня, когда в последний раз смывал унитаз. Здесь что-то подобное происходило, но в куда более грандиозных масштабах. Исполинский водоворот, стиснутый скалами. Меня то несло к цели, то разворачивало на 180 градусов. То, что я издали принял за обычное бурление волн, оказалось чем-то иным. Рифы в этом виноваты или течение, не знаю. Но плыть было очень непросто. Я человек упрямый и до цели все же добрался. Отдохнул немного, держась за камень, затем начал карабкаться на скалу. Надо глянуть, есть ли за ней корабль, и вообще неплохо было бы осмотреться по сторонам. Что-то мне это буйство моря на столь локальном участке не кажется естественным, а я от природы человек любознательный, и всякое явление стараюсь исследовать поподробнее. Забравшись наверх, понял, что не зря обдирал ногти шершавый камень. Здесь много чего открылось полезного и любопытного. Первое, что бросилось в глаза, это обломки. Причем сразу было понятно, что принадлежат они как минимум двум кораблям. Один из них, возможно, тот самый, о котором рассказывал Нью. Точнее, часть его. Сохранилась лишь корма, от носа и средней части ничего не осталось. Страшно представить силу волн, сотворивших такое. Второй корабль был до отвращения знакомой конструкцией. Стандартная галера демов. Понятие стандарта у южных пиратов, конечно, растяжимое, но не узнать узкого корпуса, характерных обводов носа и трапециевидных отверстий под весла, располагающихся в шахматном порядке, было нетрудно. Корабль демов сохранился лучше купца. Нос сильно поврежден, часть обшивки левого борта сорвана, на палубе топорщатся вздыбленные расщепленные доски, но большая часть судна уцелела. Волны раз за разом били в его днище, и пусть сейчас они невысокие, постепенно расшатывали поврежденную конструкцию. Один-два шторма, и от него ничего не останется. Купец, похоже, из-за них и дошел до столь плачевного состояния. Хотя Нью уверяла, что засел он высоко, и ничто ему не грозит в ближайшее время, по факту выходило иначе. Необычная ошибка для военного моряка. «Спишем ее на шок новичка-засланца?» А не слишком ли много я списываю на этот шок? Два разбитых корабля в одном месте — это уже перебор, но и помимо них имелись странности. Камни здесь окружали почти идеальную круглую площадь, размером с приличный стадион. И выглядело это так, будто Стоунхедж увеличили в несколько раз и частично затопили. Не верилось, что природа поработала здесь как архитектор и бригада строителей. Чувствовалась человеческая рука. Обломки судов покоились на краях. Но было видно, что волны до сих пор стараются забросить их в центр комплекса. Но те застряли намертво и не поддавались. Похожий круг я здесь уже встречал. Неподалеку от моего замка, на той самой горе, где стоит китайский танк. И еще там меня едва не прикончили. Плохие воспоминания. Но даже каменный цирк и чудом встретившиеся корабли удивили меня не так сильно, как поведение моря. Сверху было хорошо видно, что вело оно себя просто безобразно. Вокруг наполовину затопленного древнего сооружения пенилось 6 исполинских водоворотов, едва не касаясь друг друга светлыми, хорошо заметными краями. Из этих участков вырывались бурные струи, устремляясь или к центру языческого сооружения, или наружу. А дальше, куда ни глянь, воды были почти спокойными. Не штиль, конечно, но и волнения серьезного нет. Попытавшись мысленно приподняться еще выше, я, собирая в голове предполагаемую картину, понял, на что она похожа. Будто 6 магнитов закрепили на кольце, после чего поднесли снизу картонки, посыпанные железными опилками. Те причудливо выстроились вокруг силовых линий магнитного поля, вот что получилось. Вода, правда, в отличие от железа, продолжала двигаться, но тем не менее в голове отложился именно этот образ. Вот почему мне так трудно далась дорога сюда. С высоты уровня волн разглядеть картину не получалось, но это не мешало струям швырять меня, куда им вздумается. Что можно еще сказать? А ничего. Очередное странное явление без того удивительного мира. Может, возле Мальрока происходит то же самое, просто вода холм не заливает. Вот и не разглядеть. Аборигены ведь любят травить истории о странных обломках над капищем, о молниях, обожающих в него бить, о ветре, утихающем только тогда, когда вокруг начинает бушевать буря, и прочим. И, похоже, это явление притягивает к себе корабли, или их обломки. Не просто так здесь сразу 2 судна оказались. Как использовать древний феномен в своих целях, я не знал. Зато прекрасно понимал, что можно сделать с кораблями. Доски, брус хватит на десятки надежных плотов. Будь я хорошим плотником, сумел бы даже лодку соорудить, и не одну. Как провести добро к берегу через водовороты? Да очень просто, двигаясь в центр, держась как можно дальше от границ с другими водными воронками, где струи самые быстрые и далекие от попутных. Если удастся выдержать курс, то под конец меня наоборот, толкать спину станет, помогать, выталкивать прочь. Нью отсюда выбралась со своей бочкой и сундуком, значит, и я обязан вырваться. В купеческом паруснике разжиться ценностями не получилось. Я лишь занозу в ладонь там заработал, неудачно ухватившись за расщепленную доску. Море не только сожрало нос и середину корпуса, оно еще и остатки беспощадно обгрызло. Волны беспрепятственно забирались в дыры, вымывая оттуда все неприколоченное гвоздями. Здесь следует отметить, что местные корабелы расходовали металлы экономно, если не сказать больше.